После того, как Блоссом бросил свой цирк на произвол судьбы, и Джону Дулитлу пришлось серьезно взяться за ведение дел, доктора пригласили на гастроли в Лондон. Хозяева самых больших увеселительных садов хотели, чтобы у них выступила знаменитая пантомима из Падлиби. Но касса цирка была пуста. Блоссом украл все, что заработал цирк в Манчестере, и пришлось друзьям выступать в маленьких городках, чтобы расплатиться с долгами и собрать денег на дорогу до Лондона. Вся цирковая труппа состояла теперь из Мэтьюза Мага, который вел представление и объявлял номера, силача Геракла, поднимавшего тяжести на потеху публике, акробатов братьев Пинта и клоуна Хоупа. Теодора, жена Мэтьюза Мага, шила костюмы и готовила всем еду. Кроме них доктор пригласил нового смотрителя зверинца. Это был толстый добродушный мужчина средних лет. Звали его Фредом. Зверинец был небольшой. В нем остались лев, леопард, слон и американский опоссум, которого раньше Блоссом выдавал за кровожадного хищника Хари Гарри. Но гвоздем программы был, конечно же, двуглавый африканский зверь Тини Толкай. Они ездили из города в город в ярко раскрашенных фургонах, на которых крупными буквами было написано «Цирк доктора Дулитла». Вместе с доктором в фургоне путешествовали его друзья — пёс Ускали, поросёнок Хрюки, сова Бубу, утка Креки и белая мышь. Времена для цирка настали нелегкие, поэтому было даже хорошо, что труппа оказалась такой маленькой, иначе трудно было бы заработать на пропитание. Артисты не получали жалования, а делили прибыль, конечно, когда она была. Случалось и нередко, что дела шли неважно, и тогда все сидели без гроша и радовались, если удавалось пообедать. Несмотря на это, из цирка никто не ушел, и доктору никогда не приходилось выслушивать нарекания или распекать кого-либо из артистов, а артисты во всем доверяли доктору Дулитлу и надеялись, что он все-таки сумеет поставить их цирк на ноги. И в конце концов наступил тот день, когда их надежды оправдались, и доктор воздал им за доверие сторицей. Но это будет позже. А пока Джон Дулитл ломал голову над тем, чем бы привлечь разборчивую лондонскую публику. И, как это часто бывает, все началось с ничем не примечательного случая. Как-то вечером цирк приехал в небольшой городок. Артисты дружно взялись за работу, поставили шатры, сколотили помосты. Когда все было готово к завтрашнему представлению, доктор с Мэтьюзом Магом вышли прогуляться. Оскаль увязался за ними. Они бродили по улицам, глазели по сторонам. На площади им встретился кабачок. На тротуаре у двери стояли столики. День выдался жаркий, и доктор с Мэтьюзом решили присесть и выпить по стаканчику пива. Они сидели и отдыхали, когда вдруг услышали птичье пение. Голос был очень мягкий и таинственный. Он звучал то тише, то громче. Судя по всему, пел удивительный мастер своего птичьего дела, так как ни одна трель в его песне не повторялась. Доктор был большим знатоком птичьего пения и даже когда-то написал целую книгу о соловьях и певчих дроздах. «Ты это слышишь, Мэтьюс?» — спросил доктор своего спутника. «Да, замечательно поет», — с восхищением сказал Мэтьюс Мак. «Держу пари, что это соловей. Должно быть, он сидит вон там, на тех больших тополях около церкви». «И ты непременно проиграешь пари», — ответил доктор. «Это вовсе не соловей, а канарейка. Просто она подражает соловью». «Наверное, она когда-то слышала его пение, и я совершенно уверен, что это голос канарейки. Прислушайся, сейчас она передразнивает черного дрозда». Так они сидели за столиком, наслаждались теплым вечером и пением канарейки, которая подражала то малиновке, то щеглу, то зяблику, то мухоловке. Вдруг доктор Дулиттл сказал. «А знаешь, Мэтьюс, а было бы ведь совсем неплохо взять к нам в цирк канарейку. Я уверен, что она быстро подружилась бы и с людьми, и с животными». «Конечно, нехорошо держать птиц в клетке, но если она захочет, мы будем ее выпускать на прогулку. Давай-ка пройдемся вдоль по улице, может быть, нам удастся увидеть того, кто так замечательно поет». Доктор и Мэтьюс Мак допили свое пиво, расплатились трактирщиком и зашагали по направлению к церкви. Наконец они остановились перед витриной зоомагазина, где продавали разных птиц и мелких зверушек. Доктор сказал, «Именно здесь сидит в клетке та канарейка, что нам пела». «Бедняжка, в зоомагазинах продавцы никогда не ухаживают за птицами как следует, держат их в тесноте и редко чистят им клетки. Я стараюсь обходить зоомагазины стороной». «Почему это?» — удивился Мэтьюс. «Да потому», — ответил Джон Дулиттл, — «что звери и птицы сразу же меня узнают и просят их купить. Они знают, что у меня им будет гораздо лучше, чем у кого-либо, а у меня просто нет денег, чтобы купить им свободу. Вот и сейчас у меня осталось в кармане всего 3 шиллинга». Доктор сунул руку в карман и вытащил оттуда три серебряные монеты, грустно посмотрел на них и уже собрался уходить, когда птица снова запела. Доктор Дулиттл остановился в нерешительности и снова грустно взглянул на три серебряных кружочка, лежавших у него на ладони. «Ах, как же хорошо она поет», — тихо сказал он. «Ну так купите ее, если она вам так нравится», — предложил Мэтьюс. «Во-первых, Мэтьюс, это наши последние деньги», — ответил доктор. «А во-вторых, стоит мне зайти в магазин, как все птицы, кролики и морские свинки тут же бросятся уговаривать меня купить именно их, а мне придется их огорчить. А я от этого сам очень огорчаюсь, так что лучше нам все-таки уйти». «Так давайте я зайду в магазин», — вызвался помочь Мэтьюс. «Меня-то звери не знают, и я без хлопот куплю вам вашу канарейку». Он взял у доктора деньги, вошел в магазин и через минуту вернулся. В руке он держал закрытую бумагой клетку. «Вот она, ваша пивунья», — сказал он и протянул клетку доктору. «Спасибо, Мэтьюс», — поблагодарил его доктор. «А теперь нам пора домой. Теодора и Кряки, небось, уже ждут нас к ужину». Когда доктор Дулиттл возвратился в свой фургон, он первым делом снял бумагу с клетки. Затем он долго разглядывал сидящую внутри птицу. Наконец он захохотал. «Ха-ха-ха, Мэтьюс, ты поди сюда, посмотри, кого ты нам купил». «Ну, птицу», — ничуть не смутился Мэтьюс. «Продавец сказал мне, что это зеленая канарейка». «Конечно, это зеленая канарейка», — не стал спорить доктор, «но продавец сучил тебе самочку, а самочки, как известно, вовсе не поют, у канареек поют только самцы». «Ну, может быть и так, господин доктор», — оправдывался Мэтьюс, «но та, которая пела, стоила 50 шиллингов, а вы дали мне всего 3, и то, думаю, слишком дорого за такую пичугу. Хорошего голосистого петуха можно купить всего за шиллинг». Доктор только улыбнулся в ответ. Он не мог сердиться на Мэтьюза Мага за то, что тот купил птицу, которая не умела петь. Как-никак, последние 3 шиллинга были потрачены не зря. На них купили свободу маленькому живому существу. Тем более, что неизвестно, сколько еще пришлось бы томиться канарейке в зоомагазине, ведь люди охотно платят деньги только за певчих птиц. После ужина доктору пришлось заняться цирковыми делами. Вернулся он поздно и устало рухнул на стул. Тут же на него насела сова Бубу, которая прекрасно знала арифметику и ведала всеми счетами цирка. Они долго, очень долго вели самую скучную на свете беседу о деньгах и цифрах, и вдруг послышалось тихое щебетание. «Боже!» — воскликнул доктор. «Что это такое?» Пение звучало все громче. Доктор повернул голову и увидел, что поет та самая канарейка, за которую Мэтьюс Мак заплатил 3 шиллинга. Для любого другого человека это было бы обычным пением канарейки, но для доктора это была настоящая песня. Он ведь понимал, о чем поет канарейка, а канарейка пела о жизни в неволе, о свободе и о несчастной любви. Прощальный взмах крыла, и милый улетел. Джон Дулиттл встал со стула и подошел к клетке. Зеленая канарейка смолкла и выжидательно смотрела на доктора. «Мне казалось, ты самочка», — неуверенно сказал доктор Дулиттл. Канарейка ответила. «Вы не ошиблись, я самочка». «Ну ты же поешь». «А почему же мне не петь?» «Ну потому что ведь все знают, самочки не поют», — воскликнул обескураженный доктор. Маленькая зеленая пичуга разразилась долгой трелью. Так она смеялась. «Опять и снова все та же старая глупая история», — сказала она. «Все эти глупости выдумали самцы. У нас у самочек голоса намного лучше, но самцы боятся уступить нам первенство в чем бы то ни было, и поэтому не разрешают нам петь. А если кто-то нарушит запрет, то на него бросается вся стая и очень прибольно клюет. Несколько лет тому назад мы даже объединились, чтобы бороться за свои птичьи права. Мы назвали наше движение «равноправное пение». Но нам очень трудно бороться, потому что пожилые канарейки, а прежде всего старые девы, упорствуют и говорят: «Пение — дело не женское, место самочки в гнезде на яйцах. Сами знаете, какие глупости они городят. Наверное, у людей точно так же. Именно поэтому до сих пор считают, что самочки канарейки не поют». «Но ведь в зоомагазине пела не ты», — спросил доктор. «В магазине не то что петь, там даже дышать было трудно. Такой уж там спертый воздух», — ответила канарейка. «Думаю, даже вы не смогли бы там петь». «А почему же ты запела сейчас?» «Да потому что я поняла, что меня купили по ошибке, ведь вы послали своего приятеля в магазин за самодовольным желтым самцом. Этот зазнайка чирикает с утра до вечера, хотя у медведя слух и то получше. Я видела, как ваш приятель спрашивал у продавца о цене и догадалась, что он ничего не смыслит в птицах, поэтому я запела, чтобы показать вам, что вы не выбросили свои деньги на ветер». «Невероятно!» — не переставал удивляться доктор. «Действительно, по сравнению с тобой, тот желтый самец не поет, а просто дерет свое горло. Какой у тебя голос? Контральто или меццо-сопрано?» «Ах, доктор!» — пожала плечами зеленая канарейка. «Я вообще не знаю, о чем вы там говорите. Все эти выдумки людей нам неизвестны, но я могу взять самую высокую ноту». «А как же тебя зовут?» — спросил доктор. «Пипинелла», — ответила птичка. «А что это за песня, которую ты пела?» — продолжал расспрашивать ее доктор. «Это история моей жизни». Доктор удивился еще больше. «Но ведь это были стихи!» — воскликнул он. «Ну и что же?» — горделиво повела головой канарейка. «Я сама их сочинила. Даже не сочинила, а изложила в стихах всю мою жизнь. У птиц, живущих в клетках, уйма свободного времени, особенно когда нет необходимости сидеть на яйцах или кормить птенцов». «Мало того, что ты поешь, ты еще и стихи сочиняешь», — восхитился доктор. «В такой маленькой птичке так много талантов». «Я еще и музыку сочиняю», — с достоинством добавила Пипинелла. «Я сама написала песню, которую вы только что слышали. И если вы заметили, я не взяла для своей песни ничего старого и известного. Разве что одну музыкальную фразу из любовной песни «Зябликов». Я вставила ее в то место, где рассказываю, как мой любимый бросил меня и улетел в Америку. А я осталась в слезах на берегу». Неожиданно беседу доктора с канарейкой прервала утка Кряки. Она принесла чай и бутерброды. «Уже поздно, доктор», — сказала утка. «Не хотите ли перекусить?» Но к огорчению Хрюки, который надеялся, что и ему что-то перепадет, доктор отчаянно замотал головой. «Нет-нет», — наотрез отказался он. «Наши гости мне намного интереснее любых твоих бутербродов». Поросенок обиженно хрюкнул себе под нос. «Подумаешь, пучок перьев, да я дюжину таких печук отдам заломать хлеба с солью!» Тем временем доктор Дулиттл нашел в своем старом портфеле нотную тетрадь. Как вы знаете, он недурно играл на флейте и даже иногда пытался сочинять мелодии. «А не могла бы ты повторить для меня историю своей жизни?» — обратился он к канарейке. «Она меня очень заинтересовала». «Удовольствием», — ответила птичка. «Но сначала налейте мне воды в блюдце, у меня уже пересохло в горле». «Да-да, конечно». Джон Дулиттл поспешно вскочил с места и едва не наступил на поросенка. Поросенок обиженно хрюкнул и забился в угол. «Вот она, человеческая дружба, грош ей цена, а ведь я пою ничуть не хуже». Доктор Дулиттл принес блюдечко с водой и поставил клетку к канарейке. «Пей, пожалуйста. Я хотел попросить тебя петь помедленнее. Дело в том, что я хочу записать мелодию, она у тебя очень сложная. А слова твоей песни мы запишем как-нибудь в другой раз».